Пусть сегодня будет так, как я хочу. Я налью сама себе бокал вина. Перед собой поставлю я одну свечу. Это значит, что сегодня я одна. Это значит, что тебя со мною нет. Мы расстались как-то странно, невзначай. Жаль наивных наших лет, где любовь нас согревала, как свеча. Свечка, свечечка, свеча, ты близка и горяча. Я с тобою просижу до зари. Свечка, свечечка, свеча, растопи мою печаль. Но до срока я прошу, не сгори. Свечка, свечечка, свеча, растопи мою печаль. До срока я прошу, не сгори. Я не буду одинокой, так и знай. Что еще мне жизнь моя преподнесет? Но ты помнишь тот безумный месяц май. Знаю, помнишь, остальное все не в счет. Дураки, с тобой мы оба дураки. Растеряли все, что было сгоряча. Завязала нам на память узелки фитильком своим сгоревшая свеча. Свечка, свечечка, свеча, ты близка и горяча. Я с тобою просижу. Свечечка, свеча, растопи мою печаль. До срока я прошу, не сгори. Свечка, свечечка, свеча, растопи мою печаль. Но до срока я прошу, не сгори. Пусть сегодня будет так, как я хочу. Я налью сама себе бокал вина. Что сегодня я одна. Свечка, свечечка, свеча, ты близка и горяча. Я с тобою просижу до зари. Свечка, свечечка, свеча,